513. Гуру. Искушение святого Антония, ведомый миру, и однако его почитают святым. Ничего зазорного нет в том, что высокому духу приходится проходить через борение и искушение. Даже Спаситель искушался князем мира сего. Борение есть знак устремленности духа. Плохо, когда их нет, ибо нет на земле совершенных людей, и если внутренней борьбы не происходит, значит продвижение духа приостановилось, и несовершенства прошлого одолевают его. Потому только в борьбе с собою самим можно достичь победы света над тьмою.